Я был прав насчет послепраздничного утра. Казалось, все в городе остались без провизии. А нам овощи и фрукты подвозят только после полудня, так что в лавке поживиться было почти нечем, но и с наличным товаром я только успевал поворачиваться. Марулло явился около 10. И удивительное дело, стал мне помогать. Взвешивать, завертывать, выбивать чеки в кассе. Давно уж он не прикладывал рук к торговле. С ним чаще всего бывало так. Зайдет, посмотрит и скроется. Точно лендлорд, мимоходом заглянувший в свое поместье. Но на этот раз он исправно трудился, помогая мне вскрывать коробки и ящики с вновь полученным товаром. Мне казалось, что он чем-то встревожен и внимательно следит за мной, когда я отвернусь. У нас не было времени на разговоры, но я чувствовал на себе его взгляд. Я решил, что его смущает история со взяткой, от которой я отказался. Может быть, Морфи прав? Есть такие люди. Услышав, что кто-то поступил честно, они ищут бесчестных мотивов, заставивших так его поступить. А какая ему от этого выгода? Излюбленные рассуждения, те, кто привык собственную жизнь разыгрывать как партию в покер. Мне стало смешно от этой мысли, но я запрятал смешок поглубже, чтобы даже пузырька не поднялось на поверхность. Около 11. В лавку заглянула Мэри, прехорошенькая, в новом платье из набивного ситца. Вид у нее был радостный, немножко взволнованный, будто она только что совершила нечто приятное, но опасное. Так оно и было на самом деле. Она подала мне конверт из плотной желтоватой бумаги. «Я думала, может быть, тебе это понадобится», — сказала она, и улыбнулась Марулло, по птичьи склонив голову на бок. Как она всегда улыбается людям, которые ей не симпатичны. А Марулло с самого начала не внушал ей симпатии и доверия тоже. Я это объяснял инстинктивной неприязнью, которую всякая жена питает к хозяину мужа и к его секретарше. Я сказал: «Спасибо, родная, ты очень внимательна. Жаль, что я не могу тебя сразу же пригласить покататься на яхте по Нилу». «Я вижу, что тебе некогда», — сказала она. «Наверное, и у тебя в хозяйстве все подобралось». «Конечно, вот список. Захвати, когда пойдешь домой. Ладно, сейчас тебе некогда возиться с этим». «Только не корми меня больше крутыми яйцами. Не буду, милый, целый год не буду». «Пасхальная издоба тоже дает себя знать». «Марджи просит, чтобы мы сегодня пообедали с ней в Фок-Мачте. Она огорчает, что ей никогда не удается угостить нас». «Что ж, отлично», — сказал я. «Она говорит, что дом у нее слишком тесно. Разве? Я тебя отвлекаю от дела», — сказала она. Глаза Марулы были прикованы к желтоватому конверту, который я держал в руке. Я сунул его под фартук и спрятал в карман брюк. Марулло сразу узнал банковский конверт, и я почувствовал, что он весь насторожился, точно терьер, учуявший крысу на городской свалке. Мэри сказала: «Я еще не поблагодарила вас за конфеты, мистер Марулло, дети были в восторге». «Я просто хотел поздравить с праздником», — сказал он, — «а вы совсем по-весеннему». «Да, и очень не кстати, видите, промокло, я думала, дождя больше не будет, он опять пошел». «Возьми мой плащ, Мэри. Еще чего не хватало. Такой дождь ненадолго. А ты занимайся своими покупателями». Народу в лавке все прибавлялось. Заглянул мистер Бейкер, но, увидев длинную очередь, не стал входить. «Зайду попозже!» — крикнул он мне. А народ все шел и шел. Вплоть до полудня, когда, как это обычно бывает, торговля сразу замерла. Люди завтракали. Движение на улице почти прекратилось. Впервые за это утро настала минута, когда никому ничего не было нужно. Я допил молоко из картонки, которую открыл раньше. Все, что я брал в лавке, я записывал и потом это вычиталось из моего жалования. Марула считал мне по оптовым ценам. Так выходило гораздо дешевле, иначе мы не могли бы прожить на мое жалование. Марулло прислонился к прилавку и скрестил руки на груди, но ему стало больно. Тогда он заложил руки в карманы, но это не спасло его от боли. Я сказал: «Спасибо, что помогли мне. Такого столпотворения никогда еще не бывало. Впрочем, это понятно, на одних остатках картофельного салата не проживешь». «Ты хорошо работаешь, мальчуган». «Я работаю, вот и все». «Нет, это не все. Ты умеешь привлечь покупателей, они тебя любят. Они просто привыкли ко мне. Я ведь здесь спокон веку». И тут мне пришло в голову пустить маленький, совсем крошечный пробный шарик. «Вы, наверное, ждете не дождетесь жаркого сицилийского солнца. Оно там очень жаркое. Я был в Сицилии во время войны». Марулло отвел глаза в сторону. «Я еще не решил окончательно». «А почему?» «Уж очень много времени прошло, целых 40 лет. Я теперь там и не знаю никого». «У вас же есть родные, они меня не знают». «С каким бы удовольствием я провел месяц в Италии без винтовки и вещевого мешка?» «Правда, 40 лет — долгий срок. Вы в каком году приехали сюда?» «В 1920-м. Давно, очень давно». Кажется, Морфи попал в точку. «Чутье у них, что ли, особое? У этих банковских служащих, таможенников и полицейских». Я решил пустить еще шар чуть побольше. Я выдвинул ящик, достал револьвер и бросил его на прилавок. Марула поспешно убрал руки за спину. «А что это такое, мальчуган?» «Я хотел вам посоветовать. Если у вас нет разрешения, выправьте, не откладывая. С актом Салливана шутить не стоит». «А откуда взялся этот револьвер?» «Все время здесь лежит. Я его никогда не видел. У меня не было револьвера. Это твой?» «Нет, не мой. Я его тоже никогда не видел раньше. Но принадлежит же он кому-то. А раз уж он есть, не мешал бы все-таки выправить разрешение. Вы уверены, что он не ваш?» «Говорят тебе. Я его первый раз вижу. Я вообще не люблю оружие». «Как странно. Мне казалось, что члены мафии непременно должны любить оружие». «При чем тут мафия? Ты что, хочешь сказать, что я член мафии?» Я прикинулся наивным. «А разве не все сицилийцы состоят в мафии?» «Что за чушь? Я даже не знаю никого, кто бы там состоял». Я бросил револьвер в ящик. «Вот, век живи, век учись», — сказал я. «Ну, мне он, во всяком случае, ни к чему. Отдать его разве сто, не скажу, что случайно наткнулся на него на полке за товаром. Так оно, кстати, и было». «Делай с ним, что хочешь», — сказал Марула. «Я его никогда в жизни не видел. Он мне не нужен, он не мой». «Ладно», — сказал я, — «отдам и дело с концом». «Требуется целая куча бумаг, чтобы выправить разрешение по акту Салливана, немногим меньше, чем для получения паспорта». Моему хозяину стало явно не по себе. Все это были мелочи, но уж слишком много их накопилось за последнее время. В лавку, идя в крутой Бей-де-Вин с поставленными клеверами, вплыла престарелая мисс Эльгар, наследная принцесса Нью-Бэйтауна. Мисс Эльгар жила, отделенная от мира двойной стеклянной стеной с воздушной прослойкой. Ее привела в лавку необходимость купить 10 яиц. Она помнила меня маленьким мальчиком и, должно быть, не подозревала, что я за это время успел подрасти. Я видел, что она приятно удивлена моим умением считать и давать сдачу. «Спасибо, Итан», — сказала она. Ее взгляд скользнул по кофейной мельнице и по Марулло с совершенно одинаковым интересом. «Как здоровье твоего батюшки, Итан?» «Хорошо, мисс Альгар. Будь умницей, не забудь поклониться ему от меня. Слушаю, мэм, непременно, мэм. Я не собирался корректировать ее чувство времени. Говорят, она до сих пор каждое воскресенье аккуратно заводит стенные часы, хотя они давным-давно электрифицированы. А совсем неплохо жить вот так, вне времени, в бесконечном сегодня, которое никогда не станет вчера. Выходя, она благосклонно кивнула кофейной мельнице. «Немножко того», — сказал Марулло, покрутив пальцем у виска. «Да для нее никто не меняется. Ни с кем ничего не происходит. Ведь твой отец умер. Почему ты не объяснишь ей, что он умер?» «Если даже объяснить, она тут же забудет. Она всегда справляется о здоровье отца. Только недавно перестала справляться о здоровье деда. Говорят, она с ним крутила, старая коза». «Немножко того», — повторил Марулло. «Но каким-то образом мисс Эльгар с ее смещенными представлениями о времени помогла ему восстановить свое душевное равновесие». «Человек и проще, и сложнее, чем кажется. И когда мы уверены, что правы, тут-то мы обычно и ошибаемся». Исходя из опыта и привычки, Марул усвоил три подхода к людям — начальственный, льстивый и деловой. Вероятно, все три большей частью себя оправдывали в жизни и потому вполне устраивали его, но на каком-то этапе своих отношений со мной он от первого отказался. «Ты славный мальчуган», — сказал он, — «и ты настоящий друг». «Старый шкипер, — это мой дед, — любил говорить, — если хочешь сохранить друга, никогда не испытывай его». «Умно сказано. Он был умный человек». «Так вот, мальчуган, я раздумывал весь воскресный день, даже в церкви я раздумывал». Я знал или догадывался, что у него не идет из ума непринятая мною взятка. Я решил избавить его от долгих предисловий. «Наверное, все о том щедром подарке». «Ага!» — он восхищенно взглянул на меня. «А ты и сам умен». «Видно, не очень, а то работал бы на себя, а не на хозяина». «Ты сколько здесь времени?» 12 лет». «Тот и есть, что целых 12 лет. Не слишком ли долго, как вам кажется?» «И ты ни разу ни цента не положил в карман, ни разу не унес ничего домой, не записав в книжку». «Честность, мой рэкет, ты не шути». «Я верно говорю. Я проверяю. Я знаю. Ну что ж, прицепить мне медаль на грудь. Все воруют. Кто больше, кто меньше. А ты нет. Я знаю. Может, я просто жду случая украсть все сразу. Брось свои шутки». «Я верно говорю». «Альфио, вам попался бриллиант. Не трите его слишком сильно, а то как бы не обнаружилась подделка». «Хочешь, я возьму тебя в дело компаньоном? А капитал, мое жалование, что-нибудь придумаем. Тогда я ничего не смогу украсть у вас, не обворовав самого себя». Он весело засмеялся. «Ты умен, мальчуган. Да ведь ты и так не крадешь». «Вы не слыхали, что я сказал? Может, я задумал украсть все сразу?» «Ты честен, мальчуган. Вот я и говорю. Чем ты честней, тем меньше тебе верит. Знаете, Альфио, лучший способ скрыть свои настоящие побуждения — это говорить правду». «Что ты там мелешь? Главное, в искусстве скрывать искусство». Он пошевелил губами, повторяя, и вдруг расхохотался. «Ха-ха-ха! Что и требовалось доказать! Хотите выпить холодной кока-колы? Мне вредно. Вот тут...» Он хлопнул себя по животу. «Не так вы еще стары, чтобы возиться с больным желудком. Ведь вам нет 50. 52. и желудок у меня в самом деле больной. «Допустим», — сказал я. «Вы, значит, приехали сюда 12-летним, если это было в 20-м году. Рано же в Сицилии начинают учить латынь». Я был певчим в церкви. Я сам участвовал в церковном хоре, носил крест во время богослужения. «Ну, как хотите, а я выпью». «Альфио», — сказал я, — «вы придумайте для меня способ вступить в дело, а тогда я погляжу, но предупреждаю вас, денег у меня нет». «Придумаем, придумаем. Но у меня будут деньги». Он смотрел на меня в упор, как будто что-то притягивал его взгляд, и, наконец, сказал тихо: «Я тебе верю». Чувство силы, если не славы, всколыхнулось во мне. Я открыл бутылку кока-колы и, поднеся ее к губам, посмотрел поверх стеклянного ствола прямо в глаза Марулло. «Ты славный мальчуган», — сказал он и, пожав мне руку, направился к выходу. Что-то вдруг толкнуло меня его окликнуть. «Альфио, а как ваше плечо?» Он удивленно оглянулся. «Теперь не болит». И пошел дальше, повторяя самому себе. «Теперь не болит». Вдруг он вернулся взволнованный. «Надо тебе взять эти деньги». «Какие деньги?» «Эти 5%». «Зачем?» «Надо взять. Будешь мне выплачивать свой пай постепенно. Сейчас немножко, потом еще немножко. Только требуй не 5, а 6». «Нет». «Как это нет, если я говорю «да»?» «Мне это не нужно, Альфио. Я бы взял, если бы мне нужно было, но мне не нужно». Он глубоко вздохнул. Днем в лавку не так валил народ, как с утра, но все-таки дела было много. Не знаю от чего, но между 3 и 4 часами всегда наступает затишье, минут на 20 или на полчаса. Потом идет новая волна покупателей, трудовой люд по дороге с работы или хозяйки, спохватившись, что у них ничего нет на обед. В час затишки явился мистер Бейкер. Он долго разглядывал сырые колбасы за стеклом холодильника, дожидаясь, когда уйдут 2 замешкавшихся покупателя. Оба из породы нерешительных, таких, которые сами не знают, чего хотят. Возьмут одно, положат, возьмут другое, положат и точно надеются, что нужная вещь сама вскочит им в руки и попросит купить ее. Наконец они все-таки что-то купили и ушли. «Итан», — сказал мистер Бейкер, — «вам известно, что Мэри взяла $1000? «Да, сэр, она меня предупредила об этом». «А вам известно, зачем ей понадобились деньги?» «Еще бы, сэр, она уже полгода толкует об этом». «Вы же знаете женщин? На мебели разве что немного пообтерлась обивка, но с того дня, как она задумала купить новое, это уж старый хлам, на нем сидеть нельзя». «А вы не считаете, что сейчас глупо тратить деньги на такие вещи? Я ведь вам вчера говорил, какие намечаются перспективы. Это ее деньги, сэр. Речь идет не о каких-нибудь рискованных спекуляциях, Итан. Речь идет об абсолютно надежном помещении капитала. С этой 1000 она бы через год и мебель купила, и еще бы 1000 у нее осталось». «Мистер Бейкер, я не могу запретить ей тратить ее собственные деньги. Но вы бы могли объяснить ей, вы бы могли ее урезонить. Мне как-то не пришло в голову». «Это ответ в духе вашего отца. Это ответ слюнтяя. Я берусь помочь вам встать на ноги, но только в том случае, если вы не будете слюнтяем». «Постараюсь, сэр». «Вдобавок, она еще, кажется, не хочет иметь дело с местными фирмами. Польстится на скидку где-нибудь на распродаже и уплатит все наличными. Да еще неизвестно, что и там сучат. Здесь, может быть, обошлось бы и дороже, но, по крайней мере, есть с кого спросить, если что не так. Вы должны вмешаться, Итан, заставьте ее положить деньги обратно, или пусть доверит их лично мне, она не прогадает». «Эти деньги — ее наследство после брата, сэр». «Знаю. Я попытался ее образумить, когда она пришла за ними. Она сделала голубые глаза и сказала, что хочет поехать посмотреть. Как будто нельзя ездить и смотреть без $1000 в кармане. Если у нее соображения не хватает, ведь у вас-то соображения есть, вы-то должны соображать. Не разбираюсь я в этих делах, мистер Бейкер. Привычки нет. Ведь у нас с тех пор, как мы поженились, никогда не было денег. Ну, так советую вам разобраться, и как можно скорее, а то вас их и не будет. У некоторых женщин пристрастие к мотовству все равно, что наркомания. У Мэри нет такого пристрастия, сэр. Откуда? Нет, так будет. Стоит ей раз отведать крови, она почувствует вкус к убийству. Мистер Бейкер, вы это несерьезно? Совершенно серьезно. Мэри — самая бережливая жена на свете. Да ей нельзя иначе. Тут он неизвестно, почему разбушевался. От вас я этого не ожидал, Итан. Если вы хотите чего-то добиться, прежде всего сумейте быть хозяином в собственном доме. Можете повременить с новой мебелью еще немного. Я-то могу. Она не может. Мне вдруг пришла в голову мысль, что у банкиров особое зрение на деньги, вроде рентгеновских лучей, и он сейчас видит конверт, лежащий в моем кармане. Попробую ее уговорить, мистер Бейкер, если она все же не стратила. Она сейчас где? Дома? Собиралась поехать автобусом в Риджхэмптон. Боже мой! Ну, конечно, $1000 как не бывало. Это ведь не весь ее капитал, сэр. Не в том дело. Без денег вам никуда нет хода. Деньга деньгу делает, — вполголоса сказал я. Именно. Зарубить это себе на носу, иначе вы пропащий человек, так и будете всю жизнь торчать за прилавком. Мне очень жаль, что так случилось. Чем жалеть? Лучше заставьте ее слушаться. Женщины — чудной народ, сэр. Вы вчера говорили о том, как наживают деньги, и, может быть, ей показалось, что это очень легко. Так рассейте ее заблуждение, ведь если у вас не с чего будет начинать, вам ни о каких деньгах и думать не придется. Не хотите ли выпить холодной кока-колы, сэр? Да, хочу. Пить из бутылки он не умел. Пришлось открыть пачку бумажных стаканчиков. Зато он сразу поостыл. Теперь только глухо ворчал, как гром, замирающий в отдалении. Вошли две негритянки из дома на перекрестке, ему оставалось только залпом проглотить свою кока-колу и свое негодование. «Так не забудьте поговорить с ней!» — сердито рявкнул он и пошел из лавки. Я подумал, не оттого ли он так злится, что заподозрил подвох, но тут же откинул эту мысль. «Нет!» Просто он чувствует, что вышло не по его, а он к этому не привык, оттого и злится. Нетрудно прийти в ярость, когда ты советуешь, а твоих советов не слушают. Эти негритянки — приятные покупательницы. На перекрестке живет целая колония цветных, очень славные люди. Они сюда ходят редко, потому что у них есть своя лавка. Но иногда они делают у нас кое-какие покупки для сравнения, чтобы выяснить, не слишком ли дорого обходится им расовая солидарность. Эти две не столько покупали, сколько приценивались, но я понимал, в чем дело, и потом на них приятно было смотреть. Красивые женщины с такими длинными, стройными, прямыми ногами. Удивительно, как много значит для человеческого тела относительно сытое детство. Да и для духа тоже.